Ольга Баянова. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Сказ «Зачин» о том, как все было. Часть вторая. В первой части сказа поведано о том, как Род, отец всего сущего, вместе со своим старшим сыном Сварогом сотворяли землю и ее обитателей. А для развития нового мира организовали противостояние братьев-близнецов Белобога и Чернобога. Для этого Род объявил одного из своих сыновей, близнеца Чернобога, предателем и отступником, другого же близнеца Белобога – верховным хранителем 9 охранных печатей, которыми запечатана вся мудрость прави. Затем Род, отец всего сущего, передал свой трон старшему сыну Сварогу, а сам ушел в свой терем и приказал по пустякам не тревожить. Сварог же начал готовить небесное войско для защиты мира светлых богов. Слушаем продолжение сказа. А в это время в Нави Чернобог объявил себя правителем Нави и стал обдумывать свои действия. И решил начать со строительства замка. «Каким должен быть замок?» – спросил себя Чернобог и сам себе ответил. «Большим, чтобы внушать трепет, высоким, чтобы внушать превосходство его хозяина над всеми, черным, чтобы внушать страх, мерцающим, чтобы внушать таинственность. Двери должны быть невидимыми, тайными, чтобы внушать недостижимость. Высокая стена, гладкая и черная, без выступов и башенок, для этих же целей. Высота же стены не должна скрывать высоту замка, а подчеркивать ее. А что внутри? Большой зал для совещания, возвышение и трон для хозяина. Ну и, конечно, предусмотреть кое-какие магические приемчики», – озорно ухмыльнулся Чернобог. Внезапное появление на троне, соответствующий костюмчик, а главное – выглядеть великаном. И причиндалы всякие не забыть, которые полагаются повелителю Нави. Так, вроде все. «Начали», – скомандовал он сам себе, – по-мальчишески запустил обе ладони в гриву черных волос и вскинул руки в магическом жесте. За считанное мгновение возник замок. Огромное, несоизмеримое с размерами человека, пространство замка, его устремленные к небу своды, башни и башенки навевали мысли о вечности хозяина замка, о ничтожности его посетителей. Черные стены замка и стены, окружающие его, были без единой трещины, таинственно отливали мерцающим светом. «Неплохо получилось», – оценил свою работу Чернобог. «А Род, отец всего сущего, говорит, что я могу только разрушать». Горечью и обидой повеяло от этих слов, но Чернобог справился с минутной слабостью, пожал плечами и выкинул эту мысль из головы. «Нечего себя терзать, нужно дело делать, войско пора создавать». Черный камень в Репейских горах закрывал вход в Навь, но служил и многим другим целям. К нему и отправился Чернобог, прихватив с собой молот, подаренный ему Сварогом в те давние времена. Ударил Чернобог молотом по камню, рассыпались во все стороны черные искры. Те, что упали на землю, превратились в гигантских черных змей, изрыгающих пламя. Искры, упавшие в лесах, превратились в волков-оборотней, леших и прочую нечистую силу. А те, что упали в воду, стали водной нечистью. Получили они приказ от Чернобога пока себя ничем не проявлять, людей не обижать, а как понадобятся, чтобы все собрались у черного камня. Дошло дело и до оружия. Выковал Чернобог свое волшебное оружие из черного камня. Вначале он сковал необоримый меч, сражающий даже бессмертных. На его серповидное лезвие пошло звездное железо, истекающее из черного камня. Этот меч-серп мог унести жизни тысячи воинов за один взмах. А затем на черном камне выковал Чернобог меч Кривды, меч Пекла и другие мечи, секиры и копья. Выковал он себе кольчугу и доспехи. Примерил доспехи, взял в руки меч и оглядел себя. «То, что надо! Смотрите и бойтесь, светлые боги! Перед вами повелитель Нави, великий и ужасный Чернобог! Берегись, братец, скоро воевать начнем!» И вот пришло время великой битвы света и тьмы. У черного камня собрал Чернобог свое войско, тысячи голов, извергающих пламя, и тысячи хвостов, сокрушающих все вокруг. Зубы волков-оборотней скалились, словно обнажались тысячи мечей, а хищные дикие единороги могли сокрушать горы своим единственным рогом. Сказал так Чернобог Навьему войску: «Ваша цель – прорваться к проходу Золотому пути, который ведет в Ири, где живут светлые боги, и захватить этот проход. Ваше нападение должно быть внезапным, поэтому мчитесь через Явь, не останавливаясь, не убивая и не поджигая жилища людей. До них очередь еще дойдет. Берегите силы, только вперед. У входа в проход придется биться с охраной. И помните, нам будет помогать тьма. Нужно успеть все закончить до появления солнца». И устремилась эта черная рать через леса и долины, Яви, минуя селения людей, к проходу в светлый Ири. Чернобог же на своем черногривом помчался к хранилищу мудрости Прави, чтобы сорвать печати и получить доступ к сокровенной древней мудрости. Быстро домчалось войско Нави до прохода в Ири, но вести летят быстрее, их уже ждали. Подходы к Ирию охраняли грифоны, василиски и горные великаны, не пропуская ни конного, ни пешего. Завязалась битва. Огненным вихрем в золотых доспехах и с пылающим мечом на своем огнегривом коне налетел на черную рать Семаргл, сын Сварога. Снопами сыпались молнии из глаз огненного бога. С бороды стекала огненная лава, а с ним рядом бились другие сварожичи. Грозная была битва. В небесах молнии велись, как огненные змеи. Вся земля была подобна кипящему котлу. Но не достало силы у сварожьей рати. И тут стало казаться, что силы Нави победят, и звездам суждено угаснуть навеки. Но в это время на небе появился в огненной колеснице, запряженный огненными конями, Хорс, бог солнца, и рядом возник Дождьбог, бог света. От его щита отразились солнечные лучи и ударили в черное войско. Не выносили солнечного света Навьи воины. Взвыли волки-оборотни и ринулись назад, чтобы скрыться в спасительную темноту. Змеи быстро стали забиваться в укромные места, спасаясь от жарких лучей. Пекельное войско хоть и привыкло к жару пекла, но поддалось общей панике и кинулось на утек. Их примеру последовали единороги. Вскоре поле битвы опустело. Пока сварожичи бились у прохода в Ири, он неожиданно появился у хранилища древней мудрости и успел сорвать первую печать, познав первую ступень сокровенной мудрости. Знание этой мудрости позволяло Чернобогу в силе сравниться со Сварогом и другими сварожичами. Белобог же, хранитель печати, в это время был вызван к Сварогу по делам, касающимся прави, и поднял тревогу, когда Чернобог уже проник в хранилище и сорвал печать. На помощь Белобогу кинулись Перун, Громовержец и другие светлые боги, но Чернобог, увидев, какие силы спешат биться с ним, предпочел удалиться, не вступая в бой, зная, что светлые боги не могут последовать за ним внавь. Так закончилась первая битва прави с Чернобогом. Сварог и сварожичи начали приводить матушку-землю в порядок, очищая ее от крови, пролитой в сражении. И чтобы раз и навсегда установить границу между Навью и Явью, проложили путь огненной речки Смородине, которая и стала границей. С тех пор Навь стали называть еще потусторонним миром, так как расположена она была уже по ту сторону границы. А что же в Нави, в темном царстве? В темном царстве кружатся тучи, и вороньи кружатся стаи. Чернобог злодей там лютует, колдунов и ведьм собирает, всех служителей Чернобога. Продолжение следует.